Глава 52. Открылась узкая дверь в пилотское отделение, и появился капитан Клейпер. «Приветствую вас, господа варвары!» – прокричал он, подняв руку. «Хочу извиниться за то, что мы не успели вас предупредить о подходе к порталу. Внутренняя дезорганизация какая-то получилась. Мы ведь, по сути, пустые идем. Вот датчики и промолчали. А мы тоже подзабыли. Но я рад, что у вас все в порядке». «Ничего, мы успели сориентироваться», – успокоил его Брейн. «Ну и замечательно. Спешу сообщить вам, что через 45, отставить, даже через 44 минуты, мы ненадолго пристанем к перегрузочной площадке «Навигатор-17». Если собираетесь там высадиться, знайте – стоянка 8 минут. «Мы подумаем и обязательно вас известим», – пообещал Брейн. «Значит, порядок», – кивнул Клейпер и направился к дверце. Но затем остановился и добавил. «Мы минут через 20 тормозить начнем, так что возможны неприятные ощущения. Краткие, пока не включится наполнение батарей компенсаторов». Капитан ушел, и Брейн объявил сборы. «У нас на все 40 минут. Мы сойдем на этой станции согласно графику. Так что собирайтесь». Собирать было особенно нечего. Свернули матрасы и убрали под лавки. Сели на лавки и были готовы. Из самого тяжелого у каждого бойца было только его оружие и боезапас. Особенно это относилось к Дино, который таскал не только пулемет, но и блоки на 6000 выстрелов. Впрочем, как успел заметить Брейн, крепко скроенного суперколвера это не особенно утомляло. Момент торможения проблем не доставил. Видимо, быстро включились компенсаторы, начавшие поглощать кинетическую энергию массы судна. К стыковочному узлу встали с первого раза, без дополнительных маневров, чего Брейн от такого большого грузовика не ожидал. Но здешние технологии были на высоте, и транспортник встал как вкопанный. Зашелестели раздвижные бортовые ворота, и команда перешла в просторное помещение, похожее на зал ожидания. Воздух здесь имел легкий запах аммиака и хлора. Брейн списал это на действие батарей химической регенерации воздуха, которые скрывали настенные зарешоченные панели. На высоком потолке располагались разноцветные светильники, которые выдавали оптимальный спектр, благоприятный для обменных процессов здешних жителей. Группа прошла в ближайший угол пустынного зала и сгрузила ранцы. А потом Брейн направился к двери с надписью «Администрация». «Приветствую сотрудников администрации», – сказал он, заходя без стука. «Здравствуйте, пассажир», ответила ему высокая женщина суперколвер в форме военно-транспортного департамента. «Вы кто?» «Вот», – сказал Брейн, предъявляя пропуск вездеход. «Регистрируйте», – сказала женщина, указывая на специальный прибор с гнездом, даже не взглянув на сам пропуск. Брейн вставил удостоверение в гнездо. Послышалось негромкое жужжание. И на мониторе рабочего места администратора появилась какая-то картинка, что именно Брейн не видел. Но отношение администраторши сразу переменилось. «Чем могу вам помочь, сэр?» – спросила она. «Нам нужно попасть на станцию «Спектрум». «Сколько вас?» «Пятеро и пассажир». «Что, простите?» «Да шестеро нас», – улыбнулся Брейн. «На прыжке встряхнуло, знаете ли». «Да уж, на транспортных судах путешествовать – то еще удовольствие», – согласилась женщина. «Но вам повезло. Транспорт на «Спектрум» подойдет через 20 минут и встанет к двери Б8. Там на них крупно написано». «Спасибо, мэм». «Не за что. Я сейчас введу данные о вас, и на борту транспорта к вам не будет никаких вопросов». Она подошла к столу, ударила несколько раз по клавишам и сказала: «Готово, можете идти». Брейн уже повернулся уходить, но она его окликнула. «Вы меня, конечно, извините. С моей стороны это непрофессионально. И все же, какой вы расы?» «О, мэм, вы о такой не слышали. Я издалека», – ответил Брейн и вышел. Он не хотел светить себя рекламным словом «варвар». Здесь ему придавали слишком большое значение. «Парень издалека» звучало куда спокойнее.